казарме, могли бы рассмеяться, но почему-то стали только высказываться. «Ты просто монстр, дух Леха!» Кикимор начал было подумывать, а не направить ли всю компанию на самом деле к комбату, но, представив последствия, отмел идею как нездоровую. «Сегодня вам предстоит...» Лейтенант Мудрецкий спал на топчане в штабе третьей роты. Три обшарпанных стола, старые стулья, печатная машинка на подоконнике, полки с уставами и служебными журналами на стенах. А на тумбочке около окна маленький черно-белый телевизор, единственная отрада дежуривших в казарме офицеров. Юра находился в отключке. Он не чувствовал себя пьяным, не испытывал вины за загул на службе и не слышал тихих ударов в дверь. Резинкину, как и ожидалось, никто не ответил. Потянув на себя дверь, рядовой, одетый в белую робу и кальсоны, шаркнул тапочками в комнату. Мудрецкий спал, причмокивая во сне, видимо, продолжая попойку. Товарищ лейтенант, Резинкин тряс командира за плечо, пока тот не открыл глаза. Чего? Промычал Юра. Можно мне телевизор посмотреть? Мудрецкий сел, поглядел на русоволосого, голубоглазого паренька, в белой нательной рубахе и армейских штанах, и попросил не орать в ухо. Потом, вспомнив слова Стойла Хрякова, «надо быть твердым», прикололся. «Ван, видишь, в углу стоит?» «Вижу». «Посмотрел? Иди спать». Мудрецкий снова упал на лежак. «Товарищ лейтенант, мне страшно». «Чего, деды обижают?» «Нет, товарищ лейтенант». Да вы пойдите сами посмотрите. Лейтенант вышел в коридор. Полумрак. Под потолком вяло горят несколько ламп, дневного света разгоняя темень. Только из открытой двери туалета бьет яркий сноп. Куда идти? Лейтенант крякнул, разгоняя дрем и пытаясь вернуться к ясной жизни. Никуда. Неожиданно растерялся Резинкин и вытянул вперед руку. «Вон, вы разве не видите?» Лейтенант посмотрел в указанном направлении. На посту, как ни в чем не бывало, стоял дневальный и смотрел прямо и чуть вверх, на часы, отсчитывающие минуты его смены, а за ним нечто небольшое и белое плавно проплыло из коридора в туалет. Мудрецкий не понял. «Чего это?» «Вы тоже видели?» — зашептал Резинкин. Мудрецкий провел ладонью по лицу, потер ухо, одно, потом другое. «Ничего я не видел. Так какие проблемы?» «Вон!» — Резинкин снова показывал на дневального. Юра присмотрелся. «Дымок», — заметил лейтенант. «Из ушей», — подтвердил Витя. Дневальный, солдат из второй роты, стоял и, как ни в чем не бывало, обкуривал ушами коридор казармы. Витек продолжал. «И ведь мы оба с вами не пьяные, не может же двоим мерещиться». «Конечно», — поспешил согласиться Мудрецкий, упираясь рукой в стену. «Говорят, если солдат долго стоит без движения на посту, у него из ушей начинает сера испаряться». Мудрецкий сделал два шага вперед, чтобы получше разглядеть, что же происходит с солдатом. Но тут из туалета снова вылетело нечто, все в белом, со свечой в руке, и, пролетев через коридор, упорхнуло с этажа, кажется, через входную дверь. Причем оно ничего не трогало, вроде бы и двери не раскрывались, а оно исчезло. сквозь преграду прошло. — Вы что тут устроили? — возмутился лейтенант. — А, смотрите! — рядовой подпрыгнул. Обе тапки снялись с ног Резинкина и сами собой поползли в тот же туалет. Одневальный продолжал стоять на посту и дымиться. Залетело привидение, на этот раз уже с двумя свечками, и снова растаяло в мощных лучах, исходящих из сортира. Дневальный повернул к ним свое лицо. Мудрецкий прищурился и надел очки. О, только и выдохнул он. Нос военнослужащего был покрыт густыми волосами, свисавшими на верхнюю губу, а безобразно густые брови полностью скрывали глаза. Лейтенант улыбнулся. «Да, ну юмористы!» Сделав шаг, он остановился. Дневальный вздрогнул и поднялся на несколько сантиметров в воздух. Юра сморгнул и шагнул еще. Волосатый солдат взлетел выше, взмахнул в воздухе руками и неожиданно выплюнул в сторону Мудрецкого столб огня. Юра отпрянул, а солдат поднялся еще немного, присел прямо в воздухе и унесся опять же в сортир. Раздались душераздирающие вопли, и мимо них на улицу с криком «Пидоболы идут! Кайтесь! Пидоболы идут!» вылетело объятое пламенем привидение. Резинкин перекрестился. «Молитесь, товарищ лейтенант!» «Я не верую», — признался Мудрецкий с сохшимися губами, но, увидев возвращающиеся к Резинкину тапки, осенил себя крестом. «Надо людей поднимать». «Стойте! Не ходите, товарищ лейтенант!» Мудрецкий не слушал. Он открыл дверь кубрика, где ютились химики, и застыл на месте. Окровавленные, истерзанные тела валялись по койкам. А на самом ближней к нему лежала отдельно от туловища бледная, обескровленная голова Агапова с огромными синяками под закрытыми глазами. Неожиданно веки дрогнули, и на Юру уставились мертвые глаза. — Что же ты наделал, Юрочка? — вопрошала голова. — Зачем ты нас всех в пьяном угаре зарезал? Голова скосила глаза на сторону, и Юра узнал свой собственный складной ножичек, что взял на службу с гражданки. Он посмотрел на истерзанные тела солдат, тряхнул головой. Тут на центральный проход вылетела окровавленная нога и шлепнулась прямо в лужу крови. Потом следом прилетела чья-то вырванная с ниточками сухожилий кисть. Из дальнего угла послышалось звериное рычание и возня. Мудрецкий попятился, споткнулся о порог и вывалился в коридор. Он поискал глазами Резинкина. Тот висел на стене и дергался. Ноги его свободно болтались в воздухе. — Где же вы были, товарищ лейтенант? Меня снова обидели. Заступиться некому. И тут Резинкин описался, сделал под собой лужу, большую. Из него лилось и лилось, по казарме поползла вонь. «Прекрати!» — выкрикнул ошалевший Юра. «Не могу, товарищ лейтенант!» — стонал рядовой. «Переполнился я! Снимите меня, пожалуйста!» «Ты вначале это, свои дела закончи!» «Я уже все пописал!» Под Резинкиным была лужа крови. Из туалета вышел абсолютно лысый дневальный. — Почему не на посту? — крикнул лейтенант и пошел к солдату. Тот, как ни в чем не бывало, встал на свое место. — Нос брил, товарищ командир. — А почему летаешь? — Чего? — Молчать! Юра взглянул на часы. 1:05. Вошел в умывальник. Никого. Заглянул в туалет. Абсолютно голый, покрытый потом Простаков, стоял напротив очка и хлестал себя веником. — Будете париться, товарищ лейтенант? — Не буду, — отпрянул Юра. — Жаль, — покряхтывал Простаков, — а то порог пропадает. Мудрецкий поправил очки на носу. Над парашей стоял густой туман. Поначалу глаза может резать, а потом привыкнете. Леха подошел, взял с подоконника ковшик, зачерпнул им из очка и обдал себя. — А, хорошо, вы мне спинку венчиком не похлещете, товарищ лейтенант. Мудрецкий машинально взял веник и стал размеренно бить Простакова по левой заднице. — Повыше, товарищ лейтенант. Но Юра не слышал его. Он смотрел в окно. На улице перед ним плавал по воздуху ногой Валетов с двумя свечками в руках и шептал одними губами: «Любите меня! Любите меня!» Мудрецкий отбросил веник и хотел броситься прочь из казармы, но столкнулся в умывальнике с Резинкиным. У того было три руки, средняя росла из ширинки. — Ночная мутация, товарищ лейтенант. Баб в армии нет. Подумал я о бабах. Он размахивал всеми тремя конечностями одновременно. И решил сам с собой. И тут член у меня в третью руку сам превратился. — Фигня! — из туалета показался Простаков. Вот у меня теперь две дырки в заднице. Хотите взглянуть, товарищ лейтенант? В открытое окно умывальника влетел Валетов. Сел на подоконник и задул свечи. Ой, тяжело по ночам летать. Что ж вы, товарищ лейтенант, меня не поймали? Я вам кричу: лови меня, лови меня. Тут за спиной Мудрецкого что-то вспыхнуло. Он не успел повернуться, а объятый пламенем Резинкин, размахивая всеми тремя руками, выбежал прочь, оставляя за собой шлейф дыма. — Сволочи! — на глазах у Юры навернулись слезы. — Что же вы со мной делаете, сволочи? — Не плачьте, товарищ лейтенант. Рядом стоял голый Валетов. А знаете, как трудно в армии свечки найти, чтобы летать вместе с ними по ночам? Без свечек не взлетишь. А что за ночь без полетов? — Да, Юра, не надо. Простаков подошел и протянул обиженному веник. — Пойдем париться, время-то идет. И они парились. В 3 утра... Поссать зашел вместе со своей головой старший сержант Агапов и увидел в углу лежащего на старой коричневой половой плитке голова Мудрецкого. — Товарищ лейтенант! — Агапов пнул сапогом белую офицерскую попу. — А вы чего тут? Юра открыл красные воспаленные глаза. — О, и голова на плечах! — Чего? — У тебя с головой все хорошо? — У меня? — Да. Агапов отливал, будто ничего такого и не происходило. — А у вас? — У меня? — забеспокоился Юра и обнял свою черепушку. — Наверное. — А где Простаков? — На кладбище. — На кладбище? — Да шучу. Спит он, товарищ лейтенант. Проходя мимо дневального, Мудрецкий внимательно посмотрел на него нос. Солдат отшатнулся. — Вы чего? — Стоишь? — Стою. — Не летаешь больше? — А? Мудрецкий махнул рукой. Одежду мою не видел? В штабе, наверное. А, спасибо. А тут это больше не летает? Чего это? А, ладно, ничего, пойду спать. Проснувшись утром, лейтенант нашел себя одетым, чему очень обрадовался. Все, больше он со стойла Хряковым никогда не пьет. Не надо ему такого. Завязывать, завязывать.